590. Будем торжественны. Не приложим смятения к напряжению пространства. Не будем проявлять суетливости, когда можно предчувствовать действие. Не заслонимся облаком пыли, когда нужно иметь чистую даль. Скажем слово любви, как щит крепкий.